Глава 6. Я шла домой, ликуя. Мой план продвинулся дальше, чем я ожидала. Лорд Назби, несомненно, проявил радушие. Мне только оставалось хорошо себя проявить, как он выразился. Закрывшись в своей комнате, я достала драгоценный кусочек бумаги и внимательно изучила его. Это был ключ к тайне. Начнем с цифр. Что они означают? Их 5 и точка после первых двух. 17, 122, бормотала я. Какой тут смысл? Вроде бы никакого. Затем я сложила их. Так часто поступают в книгах, и это приводит к удивительным результатам. 1 и 7, 8, и еще 1, 9, и 2, 11, и еще 2, 13. 13. Роковое число. Не предупреждение ли это бросить мне? Весьма возможно, в любом другом качестве. Кроме как предупреждение, это выглядело абсолютно бессмысленным. Сомневаюсь, что в реальной жизни какой-нибудь конспиратор выбрал бы такой дурацкий способ написать число 13. Если бы он имел в виду 13, он бы и написал 13. А что означал промежуток между первой и второй цифрами? Я, соответственно, вычла 22 из 171. В результате получилось 159. Я сделала это снова и получила 149. Эти арифметические упражнения, вне всякого сомнения, были отличной практикой, но для раскрытия тайны они оказались абсолютно ненужными. Я оставила арифметику в покое, даже не пытаясь сделать деление, умножение, и перешла к словам. Касл – замок, Килморден – это уже нечто более определенное, место. Возможно, колыбель аристократической семьи, пропавший наследник, претендент на титул или живописные руины, спрятанные сокровища. Да, в целом я склонялась к версии о спрятанных сокровищах. Один шаг направо, 7 шагов налево, выкопайте яму глубиной 1 фут, спуститесь на 22 ступеньки. Неплохая идея. Я могла решить эту задачу позже. Сейчас главная задача – добраться в Килморден как можно быстрее. Я совершила стратегическую вылазку из своей комнаты и вернулась в нагруженное необходимыми книгами. Кто есть кто? Уитен Кер. Географический справочник, история шотландских древних родов и сочинение некоего писателя о жителях Британских островов. Время шло. Я усердно искала, но начала раздражаться. Наконец я громко захлопнула последнюю книгу. Оказалось, что такого места, Килморден, не существует. Это было непредвиденное препятствие. Должно же быть такое место! Зачем кому-то изобретать подобное название и записывать его на кусочки бумаги? Абсурд! Тут у меня появилась другая идея. А вдруг это какая-нибудь чепуха, построенная в виде замка в пригороде со звучным названием, придуманным владельцем? Если так, то найти этот замок будет чрезвычайно трудно. Мрачная я сидела на полу. Я всегда сижу на полу, когда делаю что-нибудь важное, и размышляла, с чего начать. Могла ли я пойти по какому-то другому пути? Я честно все обдумала, а затем радостно вскочила. Конечно, я должна посетить место преступления. Так всегда поступают лучшие сыщики. И сколько бы времени ни прошло, они всегда находят нечто такое, на что не обратила внимания полиция. Теперь мне было ясно, что делать. Мне следует ехать в Марлоу. Но как войти в дом? Я отказалась от нескольких авантюрных методов и выбрала самый простой. Дом сдавался в наем, возможно, все еще не сдан. Я стану возможным съемщиком. Я решила атаковать местных агентов в надежде, что у них числится не так уж много сдающихся в наем домов. Однако я недооценила трудностей. Приятный клерк сделал подробнейший отчет примерно полдюжине частных владений, представляющих интерес. Потребовалась вся моя изобретательность, чтобы найти в них недостатки. Я находилась на грани катастрофы. Передо мной уже маячил призрак неудачи. «У вас действительно ничего больше нет?» — спросила я жалостливо, глядя в глаза клерку. «Что-нибудь прямо на реке, с большим садом и маленьким домом?» Я пыталась суммировать основные особенности Милхауза, известные мне из газетных публикаций. «Ну, конечно, есть дом сэра Юстаса Педлера», — сказал клерк с сомнением. «Милхауз, вы, конечно, слышали о нем?» «Нет, ничего», — заговорила я нерешительно. Нерешительный голос становился моим оружием. «Как же? Ведь там произошло убийство, но, возможно, вы не захотите?» «О, думаю, я бы не возражала», — сказала я, овладев собой. Я почувствовала, что моя позиция теперь вполне упрочилась. «И, вероятно, я смогу снять его дешевле при этих обстоятельствах?» Дело мастера боится. «Да, вполне возможно. Не стоит хитрить. Его не так легко сдать сейчас. Слуги и все такое, вы понимаете? Если вам понравится дом после осмотра, я бы посоветовал вам оговорить льготные условия. Выписывать вам смотровой ордер. Пожалуйста». Четверть часа спустя я была в Милхаузе.